Глава восьмая. Все-таки президент создал две комиссии по разработке вариантов выхода из чеченского кризиса. И Вячеслав Егорович Соломатин порадовался своей предусмотрительности. Работа над поисками личного решения президента была начата загодя. Суляк обещал сделать все возможное. Сам Соломатин так и не встретился с ним. Павел избегал показываться на глаза, но по телефону сказал: «Мне понятны ваша озабоченность и ваши мотивы. Я мало разбираюсь в политике, тем более после того, как 2 года был фактически оторван от всего. Но я сторонник стабильности и человек привычек. Меня устраивает нынешний президент. Я не гонюсь за сменой политического курса и не жажду социальных перемен. Поэтому я готов вам помочь ради того, чтобы все осталось как есть». Соломатин остался удовлетворен обещанием и не стал разъяснять Сауляку свои истинные мотивы и показывать настоящую глубину своей озабоченности. Трагедия Вячеслава Егорыча была в том, что, являясь по своему статусу чем-то вроде дворника, он имел душу холопа и честолюбие серого кардинала. Когда-то, много лет назад, комсомольский вожак-старшеклассник во время субботника подошел к ребятам из 6-го класса, добросовестно драившим стекла в школьном коридоре, окинул придирчивым взглядом фронт работ и скривился. «Ну и работнички, как будто не для себя моете, а для чужого дяди. Вам же жить в этом здании, учиться в нем. Вам самим должно быть приятно, когда стекла чистые и прозрачные, а вы только грязь разводите. Вон, посмотрите, как у мальчика чистенько получается. Он по-настоящему старается, по-пионерски, а вы ленитесь. Лучше бы с него пример брали». Слава Соломатин зарделся. Его всегда дразнили маменькиным сынком, потому что отца у них не было. Мама работала на 2 работах, а сестренка была еще совсем крохой, и Славик постоянно то ходил в магазин, то отводил сестру в садик или забирал ее оттуда, то мыл полы и окна в квартире. Он ужасно стеснялся этого, и когда ребята звали его поиграть в футбол или сбегать в кино, отказывался, ссылаясь на то, что мама не разрешила. На самом деле мама всегда была на работе, но Славик не мог заставить себя произнести: «Я не могу идти, мне нужно почистить картошку, прокрутить мясо через мясорубку, а потом сестру из садика забрать. Пусть лучше ребята думают, что у него мама такая строгая». Из-за этого и прилепился к нему ярлык маменькиного сынка. И вдруг его похвалили. Да не тихонько, когда никто не слышит, а публично, во всеуслышание, похвалили как раз за те навыки, которых он так стеснялся. Славик ловил на себе осторожные взгляды одноклассников и продолжал с утроенным рвением тереть стекла, а внутри у него все пело и радостно плясало. Первой не выдержала девочка, которая нравилась ему со 2-го класса, но с которой он даже за 1 парту сесть боялся. Она была отличницей и дочерью директора машиностроительного завода. — Слава, а покажи, пожалуйста, как ты делаешь, — вежливо просила она. — Я мою-мою, а у меня все равно разводы остаются. — Возьми газету, — шепотом поделился он своим домашним секретом. — Газеты лучше всего протирать, когда основную грязь уже смоешь. Вот смотри, берешь лист, комкаешь посильнее и трешь. Никаких разводов не будет. — А где ты взял газету? — спросила девочка, тоже переходя на шепот. — Из дома принес. Нас же еще вчера предупредили, что наш участок — окна на 2-м этаже. — А ты со мной не поделишься? — Разумеется, он поделился с ней. Не только знаниями, но и принесенными из дома старыми газетами. А в понедельник на утренней линейке подводили итоги субботника, и тот самый комсомолец из 10-го класса вспомнил Славика Соломатина и громко при всей школе привел в пример его старательность и добросовестность. Он был таким красивым, этот комсомольский вожак, высоченный, плечистый, высоко поднятые, разлетающие с квискам брови, густые прямые волосы, откинутые со лба назад. Славик смотрел на него влюбленными глазами, понимая, что вовек не расплатится с комсомольцем за то, что тот для него сделал, сам того не подозревая. Его больше не дразнили маменькиным сынком. Его совершенно неожиданно выбрали в совет отряда. Его похвалили на родительском собрании. Мамы на этом собрании, правда, не было. Она, как всегда, была на работе. Но были соседи по дому и двору, дети которых учились в одном классе со Славиком. Через два дня после родительского собрания мама, утром готовя ему завтрак, вдруг сказала: «Спасибо тебе, сынок». «За что?» — удивился Славик, подумав, что, кажется, еще ничего с утра натворить не успел. «Не, тетя Люба с пятого этажа сказала, что тебя на собрании очень хвалили, всем ребятам в пример ставили. Знаешь, как мне приятно было. Ведь когда тебя хвалят, это и мне похвала и награда. Значит, правильно тебя воспитываю. Значит, ты у меня растешь хорошим человеком, добрым, достойным, и я могу тобой гордиться». «Правда?» — не поверил Славик. «Ты правда мной гордишься?» «Конечно, сынок. Теперь держи марку, не подведи семью». Им гордится мама. Его признали одноклассники. Славик был на вершине счастья. А уж когда к этому добавилась дружба с той самой девочкой, которая ему давно нравилась, Славик Соломатин сказал себе: «Если за него нужно будет отдать жизнь, я это сделаю, потому что это самый лучший человек на свете». Под ним, естественно, подразумевался комсомолец-десятиклассник, который в мгновение ока стал для 12-летнего Славика светом в окошке, идеалом, лидером, вот именно лидером, и именно с большой буквы.